Собеседник промолчал. «Поскольку главная тайна моего муравейника в том, — добавил я, не желая, чтобы меня вскоре стучки молнии пиздануло, — что он сложившемуся в большом мире укладу вещей в общем-то и не враг. Не враг. Да, не враг. Как таковой. Муравьишки бегают по большому миру не для того, чтобы распространять запрещенные кое-кем знания или угрожать сложившемуся порядку вещей, а для того, чтобы в нем зарабатывать. Из чего следует вывод, что если владыки большого мира в процесс зарабатывания денег сумеют с умом встроиться, владельцы муравейника только рады будут. Ну ты и наглец, хмыкнул Фердин. Сумеешь ли в пыточной сохранить свою наглость, если тебя ради тайн твоего муравейника на дыбу поднимут? Не думаю, пожал плечами я. Но кто знает, может быть те, кто стоят за мной, заставят вас очень сильно пожалеть об этом. Верность сильна обоюдностью. Фердин стоял и тяжело смотрел на меня. Я не менее тяжело смотрел на него. А потом он цинично расхохотался. Запомнился мне один муж из ваших, тоже был большим наглецом. Он даже на дыбе попытался молчать. Почти неделю. Это угроза. Нет, мой друг. Всего лишь воспоминание. И как этого наглеца звали? Холодно заинтересовался я. То, что находящиеся в распоряжении глав разведсетей группы зачистки все 100% раскрытые и схваченные агентуры спасти не смогли, я ни на йоту не сомневался. Кого-то спасатели они должны были хотя бы из-за случайности упустить. Александром оскалился рыжий, произнеся имя практически без акцента. Сураповым. И почему звали? Живой он. Пришедшие из-за кромки в последние столетия стали редкостью, вот зачем нам было бы его убивать? Твою мать! Предлагаешь обмен? Не стал включать дурака я. Все может быть, тяжело улыбнулся мне собеседник. В ближайшем будущем далеко от замка постарайся не отъезжать. Сколь богов, столько мнений. О, мало ли кто еще про тебя узнает. Сейчас тебя бережет Хила, открыто с ней из-за человечишки ссориться в пантеоне дураков нет. Но это открыто, ты понимаешь? Понимаю, кивнул я. Поэтому сиди в замке, не твори глупости и как придет пора, выживай, когда свое с тебя спросит Хила. Коли повезет, выживешь. Ну а теперь забирай свои деньги с оружием и скачи отсюда, дружище. Времени у вас мало осталось. Думаю, мы еще свидимся. Даже не сомневайся. Глава третья. Херово, Серега, это все очень херово. Резюмировал сидящий за столом Сидоров мой доклад. Достаточно лаконичный, само собой. Пока что без ненужных подробностей. Вас с Айлин прятать и вывозить надо. Возражаю, сказал я. Если, конечно, мое мнение кого-нибудь интересует. Сказанное мной было очень серьезно обдумано, времени на это у меня было достаточно. Нет, остро глянул на меня шпик, не интересует. Про перспективы можешь не говорить, я их получше тебя вижу. Ты раскрыт, и это все, что нам должно знать. Не ты первый такой рисковый, и не десятый. Иваныч, вздохнул я, вот зачем мне башню оружием и боеприпасами набили. Все же изначально понимали про риск раскрытия и прочий интерес власти. Владелец боевых артефактов привлекает куда больше внимания, чем хозяин полуразвалившейся башни с годовым доходом в пару десятков золотых и тремя слугами. Нет, да похуй на них, эти власти, вспылил Василий Иванович. Тобой, балбес, интересуются боги этого ебучего хиена. Да у тебя, отморозь, позвоночник в трусы от ужаса высыпаться должен. Это не мне тебя уговаривать нужно, а тебе эвакуацию надо выпрашивать. А ведь он до сих пор о мне и Хиле не разнюхал. Реально удивился я. Вообще ничего. Ну или посчитал сплетнями. Ну, как бы тебе сказать, начал я, власть здешнего пантеона сильна вокруг Срединного моря. И чё, он в Хиене не единственный. И хули ты этим хочешь сказать, умник? Устало вздохнул Иваныч. То, что айронский пантеон в Хиене не единственный и что еще более важно, заметили меня местные боги, если их, конечно, так можно назвать, уже довольно давно. И я, как ты видишь, жив, как, впрочем, и все, кто со мной контактировал. Насколько мне известно, что, блядь, Хила давным-давно меня выкупила, блядь. Психанул уже и я. По предположениям этого лысого хера, еще когда я в воротах Бирейдина двоих дворян со слугами положил, один из них был из ее паствы, а мне потом и его брата пришить пришлось. Сидоров уставился на меня крокодильим взглядом. «И ты молчал. О чем?» Поспешил оправдаться я. «Ни во снах, ни наяву она мне не являлась, птички от взгляда не падают, трава не жухнет. Я даже не сам ее внимание подметил, а подсказали мне. Потом нужно было подумать, что с этим делать и нужно ли что-то делать вообще. Пока наши беглецы на меня не вышли в храм в Бире, и Денис ходил, с настоятелем свел знакомство, с сыном его из-за Айлин чуть не поубивали друг дружку. И, нет, и там не предстало передо мной, увы, но метку на мне жрец подтвердил. Сына вон прикомандировал к нехтам. Корешиться с аборигенами иногда очень полезно, друг мой. Что-то типа того, согласился я с собеседником. Короче говоря, есть у меня обоснованное подозрение, что на Монтелигере я от этой бледной леди не скроюсь. Пометила она меня, и присматривает за мной. Нужно, так понимаю, либо сразу на землю уматывать, либо не выебываться и оставаться здесь. Ты ведь не хочешь, чтобы она на меня как на маяк для их божественной телепортации навелась? Шубин от неожиданного визита богини смерти на остров точно в восторге не будет. Возможны эксцессы. Ну блять, во, во. Это даже не считая того, что лысый хуй мне и так личную встречу с ней напророчил, добавил я. Говорит, что могу ее не пережить. Василий Иванович снова замер. Думаешь, не врет? Не знаю. Я же не дурак, выжить в этом блуднике хочется. Но он нареев кадр, и соловьем пел, что бог битв мне подходит больше хилы, так что предсказание исхода нашей встречи может быть наговором конкурентов. Подведем итоги. Говоришь, что ты как Александр Матросов, поэтому и отказываешься от эвакуации. Точно. Подтвердил я. Как он самый. Не хочу, знаешь, подозрений в двурушничестве. Ты это о чем? Прищурился Сидоров. О том самом, Фервальгерт, о чем ты подумал. Ну или вскоре наше начальство подумает. Пока я сижу здесь, я знаю о делах компании ровно столько, сколько остров хочет мне сообщить. И хочу, чтобы так оставалось и дальше, пока подозрения в мою сторону не развеются. Смерть изменникам. Развеселился Василий Иванович. Как тритоны, которые служат ран, Монтелигеру нашли. Выказал я давно уже крутящиеся в голове. Кто догадался их против нас подтянуть? Я пока что вне подозрений. Не на дельфинах они приплыли с того берега моря, не волнуйся, ответил Сидоров, местные. Тебе доводили, что они обширные области внутри архипелага под собой держат? Нет, покачал головой я. Ах да, это же у нас в то время считалось малодостоверной информацией, сморщил нос Шпик. Только после нападения спохватились. По уточненным данным их на архипелаге немало. С некоторыми пиратскими лордами торгуют, охотно скупают людей для каких-то своих нужд. Что с рабами дальше происходит, точно никто не знает, от них не возвращаются. По одним мутным слухам селят на своих островах, по другим жрут и разводят на мясо. Разные говорят, Серебряные острова большие. Отмахнулся я. Да и вообще, что им на нашем острове делать? Самое простое предположение, не стал со мной спорить куратор, что эти человек-амфибии бригантинами заинтересовались, которые, как ты понимаешь, бросаются там в глаза как ламборджини среди наших жучек. Ну или кто-то увидел контейнеровоз. Либо местоположение острова князьку подсказали и приказали пощупать колонизаторов, возразил я. Сейчас вспоминаю и думаю, не слишком ли часто и людские корабли у Монтелигера появлялись. Не буду спорить, согласился со мной Сидоров, коли уж тебя избранный Ария тебя так легко смог найти, это безусловно возможно. Все-таки, не считая погибших, пара сотен людей без вести у нас пропало. Одних только кораблей 9 штук потеряли, включая твой. Сколько? Опешил я. Я только про один до нас слышал. Бригантины перед дикарями не от хорошей жизни стали светить. Да и драгмит на Серебряных островах добывать, хмыкнул Василий Иванович, тоже по веским причинам высоко-высоко разрешили. Попытка закрепиться на Кайнре оказалась неудачной, где нам еще было базироваться. Да ты что, обратился я вслух, ты у нас, кхе, в компании такой умный не первый. В планах было отжать остров, если быть точным, Аллот из 6 островов. Владение бедное, боеспособных мужчин, да и вообще население мало, владетельный род в упадке, то есть сыновья лорда погибли в междоусобице. Отжали, в чем проблема, не сумели удержать. Заинтересовался я. Сами все бросили. К Володе толком и не лез никто, отрицательно покачал головой Сидоров. Владение нищее и не очень удачно расположенное, а он был умница и отморозок не хуже тебя. С ФСБшного спецназа пришел. Там все шло отлично и все были довольны, пока вино в кубке, что он из рук короля в Вее принял, отравленным не оказалось. Злоумышлял против него, присягая, Вот и вино обратилось в яд, написали в газетах. Выживших парней из сопровождения продали на гладиаторские бои, двоих потом удалось вытащить. А корабли тут при чем? Володина корыта, еще три филюки с командами из наших потеряли в ходе блокады и при эвакуации острова, это четыре, да, окончательно забили на холодняк именно после этого. Кстати, одна филюка пропала без вести, вероятно, днище где-то по ночи пропорола на камнях, две погибли в бою. Одну из них взяли на абордаж, на второй были автоматы, три штуки, но отстреляться экипаж тоже не сумел. Но взорвать корабль духу у кого-то хватило, из наших никто не выжил. С второго корабля тоже мало кого спасли. То-то на Монтелигере так подозрительно легко приняли мой успех. И отправили к тебе, Ферран, короб с ништяками, закивал Василий Иванович, и мной многогрешным на борту. Одной из основных причин краха кайрийской операции было признано немотивированное ограничение на использование огнестрельного оружия и технических средств. Ну ты понял. После этого понабрали террор-группы. Называем вещи своими именами, исключительно в устной форме. Те Володины подчиненные, что выжили на арене, туда кстати ушли. Потом сняли запрет на акции устрашения, обеспечили агентуру автоматическим оружием, заказали сверхскоростные по местным меркам парусники, на которых не страшно пересечь океан, и тому подобное, что сейчас вспоминать нет смысла. Но прочного интереса богов и прочих сверхъестественных созданий до сих пор избегали как-то. И вот те крест, лучше бы их избегать и далее. Как сына бережешь, все-таки надеешься на эвакуацию уговорить. Ухмыльнулся я. Уже нет, Серега. С меткой Хилы тебе на Монтелигере действительно нечего делать. Мне осталось только развести руками. Здесь ты действительно полезнее. Продался ты или нет? Закончил Василий Иванович. То есть визита террор-группы Байгендейлу можно не опасаться. Надерзил я в ответ на его изучающий взгляд. Присматривающая за тобой группа уже давным-давно убедилась, что здесь все в порядке, скривил губы в намеке на вежливую улыбку Василий Иванович и вернулась в пункт своей дислокации. Ну блять, ты выскажи, что тебя гложет, друг мой. Нервные клетки не восстанавливаются. Улыбнулся собеседник. Я уж было подумал, что в сказку попал. Вот только не ври. Погрозил мне пальчиком шпик. Будь так, ты бы ничего не сказал. Избранной богине смерти и все такое, я даже тебе завидую. Немного. И чему, блять, тут можно завидовать? Самую чуточку играя, вызверился на него я. Знаешь, какая основная причина моего появления в этом владении? Расскажешь. Здесь есть где установить теплый ватерклозет. И жопу мне лопухами вытирать надоело. Без этого даже власть не пьянит. И какая у меня власть? Над жизнью и смертью в зоне боевых действий. Настоящая власть у меня появится вместе с капитанством над своей ротой. Лейтенант, это ничего особо не решающий наемник из верхней ценовой группы. Рота, в свою очередь, это серьезный бизнес ценой в хороший фьев, которым надо жить. Весьма прибыльный, но проебать это предприятие гораздо проще, чем кусок земли в межевой войне. Выбрал не того нанимателя, и пиздец. Если сказать короче, риски бизнеса тебя не устроили. Подзаработать в нем на хорошо устроиться идея не самая плохая, но не более. Подвернулся удачный случай из этого бизнеса выйти, я им воспользовался. И не поверишь, но рад до усрачки. За столь краткую карьеру здешнего наемника я народу покрошил больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Жизнь человеческая тут, конечно, ничего не стоит, но я не маньяк, так что не кончаю в штаны, убивая людей. В общем, переосмыслив прожитое, я решил, что вечера мне нравится проводить с бокалом в руке и женой под мышкой за просмотром хорошего фильма, иногда даже эротического. Теперь преодолевать тяготы я готов только временно, зарабатывая денежные знаки на эту негу. Шелковое бельишко и кружево на Айлин должны смотреться просто отпадно, менять на ней атласную комбинашку из каталога хорошей фирмы на здешнюю дерюгу в ромашку у меня нет никакого желания. А наше шелковое белье у нее откуда? Удивился шпик. Тебе-то какое дело до ее белья? Ревниво обрезал я. Заказал я ей женские радости. Ни одному же тебе ей духи дарить, козел. Через корабль. Правильно сделал. Решил не обижаться, Сидоров. Контейнеровозы последнее время как челноки шныряют. Своих детей я хочу воспитывать при цивилизации и дать им приличное образование. Не забыв отметить множественное число, продолжил я свою мысль. Я желаю, чтобы у них было детство и персональные компьютеры, а не сраный экшон с наблюдениями за повешением в прямом эфире. Ни у Хилы, ни у Ария, ни у Тира и никого другого в этом мире тупо нет ничего равноценного. За исключением длинной жизни в говне, в продлении которой я могу обойтись и без их помощи. Все, чем боги или кто там они на самом деле могут меня прижать, это угроза убить меня и тех, кто мне дорог. Что, блять, мелко, пошло и чревато последствиями. Их, знаешь ли, и самих можно заебенить. Я этим делом осторожненько интересовался. Василий Иванович молчал и смотрел на меня. Я молчал и смотрел на него. Так сидели и молчали мы минут пять. Даже не знаю, что сказать. Родил Сидоров, мне сейчас надо тебя хвалить, говорить, что я тебе как самому себе верю, обещать премии и награды и под благовидным предлогом уматывать отсюда как можно дальше, пока сам в твой блудняк не попал. В такой ситуации, знаешь ли, сложно проскочить между ебаных. И в чем проблема? В перспективах, Сергей. Хищно улыбнулся Василий Иванович. Конечно же, в перспективах. Новость о часто шныряющих меж землей и хиеном контейнеровозах направила мои мысли в направлении созидания. Как таковая мысль набить морской контейнер содержимым моего гаража и дополнительно докупленным оборудованием посещала меня и раньше, но логистические сложности переводили это дело в разряд мечтаний. Без регулярной, и отдельно отмечу дешевой доставки грузов на остров частный контейнер рядового работника компании на пароход никто бы не взял. Теперь это явно перестало быть проблемой. Узким местом оставался маршрут Монтелегера, Байгендейл. Однако в случае утверждения плана по превращению моего ФЕФа в плацдарм земли на материке, бригантины будут появляться у меня регулярно, соответственно вопрос доставки железа с сопутствующим имуществом и по внутреннему маршруту терял свою остроту. Да и снабжение расходниками стало бы относительно беспроблемным. Особенно если я сухими доками под бригантины обзаведусь. Сразу это, конечно, не решится, но съездив в отпуск и перетерев тет-а-тет с ответственными персонами, я надеялся эту проблему урегулировать. В пределах где-то года, наверное. Соответственно, мне нужно было думать на перспективу. Зачем, я уже определился. Счетовые деньги в императорскую казну и мелкие провинциальные налоги мне в любом случае платить будет нужно, и очень желательно без возникновения у местной налоговой службы и властей вопросов к источникам моих доходов. Контрабанда в империи наказывалась в том числе и виселицей, а в Раубриттеры уходить, замкнув на себя обслуживание болтающихся у берегов Айрона кораблей компании, не было никакого резона. Это даже не говоря о том, что на пиратство власть просто глаза могла закрывать, как на традиционный промысел, детишкам на молочишко. Со сбытых скупщиком морскими разбойниками товаров она в любом случае свое возьмет. Главное отличие этого колхозного бизнеса от организации канала контрабанды высоколиквидных заморских товаров – совсем другие деньги в деле и совсем другая кара за отсутствие у государства доли малой в доходах. Коронное преступление, в отличие, кстати, от разбоя, включая морской. Иными словами, после устройства в Богине полноценного международного морского порта мне не только приказчиков и рабочий персонал айронских торговых домов терпеть придется, но и Логофета с легионерами, что в целом скорее хорошо, чем плохо. Здесь его прикормить будет нетрудно, особенно если компания на спичках не будет экономить. В этой связи уже сейчас требовалось позаботиться о заселении ФЕФа податными людьми, причем не из малоквалифицированных крестьян, а подготовленными специалистами, ну или как минимум крестьянами, мещанами и прочим свободным людям, что желает востребованными на рынке труда специалистами стать. Чернорабочие как понадобится набегут сами. Завезенных с земли станков я местным мастерам доверять, конечно же, не собирался, разве что парочке самых приближенных из них и через годы, но, допустим, пара-тройка амбициозных кузнецов для оружейной мастерской мне уже сейчас была нужна позарез. Благодаря бушующим в империи войнам организованная по последнему слову средневековой техники железоделательная мануфактура не только сама по себе все подати с моего ФЕФа способна закрыть, но и позволит замылить мой личный интерес к изготовлению элитного вооружения и доспехов, на которых я с гидромолотом и набором металлообрабатывающих станков после наработки клиентуры буду иметь все шансы и без мануфактуры с личным морским портом озолотиться. Одна беда мешала, для дворянина жить с кузнечного молота было неприемлемо, изготовление вооружения общественностью всецело одобрялось только в качестве хобби, сколько бы ты за него при этом ни просил. Также требовались уже сейчас присматривать артели плотников, каменщиков, профессиональных землекопов и прочего строительного люда. Сначала временно, а потом глядишково и на постоянную работу можно будет сманить. Но их приглашать в Лен нужно было уже после доставки бурового станка с земли, необходимость которой в целях уменьшения сроков работ на пару лет мне Монтелигери с некоторым трудом, но удалось доказать. Причем не только после того, как мы с Сидоровым насчет моей избранности объяснились, но когда ему после грозной радиограммы пришлось уехать. Было очень похоже на то, что в связи с расширением масштабов вторжения перспективы перехватывали дух не у одного Иваныча. Ну или те, кто имеет возможность пугать богов, решили глянуть, чем закончится постройка первой в этом мире полноценной колониальной фактории. Что я, если честно, своим наглым бизнес-планом и провоцировал. Играть в Штирлица в тени высоких дворцов не было ни малейшего желания. Там вопрос, попаду ли я на его подвал, как таковой не стоял. Вопрос был, когда. Короче говоря, под грядущее строительство портовых сооружений я решил, что и домишко тоже не помешает обустроить. Байгенкаст у меня не устраивал не только из-за его относительно унылых фортификационных сооружений, относительно невысоких стен, отсутствия рва и цистерн вместо источника воды в замке, но и необходимости перестройки крепости под мои нужды. Что, если разобраться и строить с учетом требований безопасности и на совесть, обещало не намного меньшие затраты, чем постройка практически неприступного по местным меркам замка с нуля. При наличии в моем распоряжении достаточного количества промышленной взрывчатки, конечно же, ну и желательно, дополнительно к буровому станку и перфораторам под негабаритные глыбы небольшого бульдозера, самосвала, дробилки и кое-каких других машин с обученным персоналом, передачу которых в мое распоряжение начальство ожидаемо зарубило, хе-хе, повелело справляться своими силами и намекнуло на возможность в будущем свое решение изменить, если я буду стараться. Взрывчатки, кстати, требовалось не так уж и много. По норме, на дробление 1000 кубов долеритового целика расходуется всего лишь 1,1 тонна взрывчатых веществ. Полсотни тонн ВВ – это 45 тысяч кубометров, в то время как объем стен Московского Кремля не превышает 150. Иными словами, на основную часть материала стен и башен моего нового замка я теперь не особо потрачусь, даже найдя для него место не на проплешине скального основания, где стройматериалы можно добывать прямо на месте, во рву. В общем, в один прекрасный день я прихватил с собой жену и отправился на конную прогулку, стрельбы и выбор места для нового родового гнезда. Раскрасневшаяся на ветру Альва, которая в своей волчьей приталенной курточке и папахе из чернобурки по-мужски восседала на подаренной братом кобылке, сегодня, если и не была красива как никогда ранее, то точно выглядела как никогда ранее деловущей. Смотрясь, если не воплощением образа средневековой амазонки, то стопроцентной деловой женщины с нагло отжатой у супруга связкой ключей на поясе. Ты сам-то что думаешь? Ты про внезапный отъезд Фера Вальгерда, или про выбор места? Осторожно уточнил я. Твоего скользкого друга попробуй выгнать. Закрутила головой Аля и поправила лезущую на глаза рыжую прядь. Появится еще. Про место. А ты? Усмехнулся я. Проедемся, посмотрим. Выберем. Я со стороны защищенности взгляд брошу, ты, хозяйство, дело терпит, пока фундамент не заложен и переиграть можно. Довольно распространенной женской привычки, подспудно вызнать у мужика планы и подгадав момент их раскритиковать, ну или если понравились приписать себе, рыжик был не лишен, так что к какому из четырех вариантов предварительно склонялась сама Айлин, я, конечно, не знал. Она мои мысли тоже, но я ляпнул лишнего. «На въезде строить не хочешь», — тут же отреагировала супруга. Фьев мой представлял собой стиснутый поросшими лесом горами неровный треугольник земли, рассеченный речушкой надвое, и что меня при изучении бумаг приятно удивило, границами не по подножию, а по гребням. Склоны, обращенные на долину, тоже принадлежали мне. Один из острых углов треугольника выходил на выпирающий в море язык скалистого мыса, второй упирался в донжон, замыкающий въезд на мою землю по идущей вдоль побережья дороги. Людей у меня, в отличие от предыдущих хозяев владения, было не густо, так что делить кнехтов никак не стоило. Все, что они могли, это глупо погибнуть и нигде ничего не решить. В связи с последним строить замок на въезде в долину было довольно логичным решением. Во всяком случае, глядя на находящийся в моем кабинете рельефный макет местности, ставить его надо примерно там. Все бы хорошо, но мешают два фактора, ответил я. Первый. Вода. Опередила меня жена. Внизу камень, но если пробьем колодец, вода может оказаться соленой. Море то совсем рядом. Ну или солоноватой, чтобы не зазнавалось, уточнил я. Из-за смешивания пресной воды из водоносных слоев с морской. Немногим лучше для наших почек. Это я и хотела сказать. Не смутилась Айлин. Второй фактор, вот эта гора. Махнул рукой в ее направлении я. Кнехты внимательно прислушивались к нашему разговору. Если запирать замком долину, он будет довольно хорошо просматриваться с вершины. Да и внезапное нападение с этого направления несколько облегчается. Но есть же и приятные факторы. Поддели уже меня. Конечно, охотно согласился я с утверждением. Ничего такого, что нельзя поправить архитектурными решениями. Уж в чем-чем, а в строительстве фортификационных сооружений мы действительно поднаторели. Я это заметила, кивнула жена. После появления в моем замке персональных компьютеров и повешенного на стену спальни в донжоне запасного монитора Айлин пристрастилась к искусству. А так как видеотеки на компах отнюдь не женщины собирали и мыльных опер в них не оказалось, так что супруге пришлось повышать свой кругозор и уровень владения русским несколько более серьезной кинопродукцией. Это пошло ей только на пользу. А вот скважины и колодцем как повезет. Можем на чистую воду выйти, можем на солоноватый пласт наткнуться, а можем и морскую воду зацепить. Да, в горах не всегда просто воду добыть, вздохнула женщина. Иной раз колодец дороже самого донжона в золоте обходится. Серьезно, искренне удивился я. Ты разве не знал? Не меньше меня удивилась Эльва. В Вайде, как говорят, колодец за 300 локтей глубиной. 2,5 года били. И еще глубже есть. А во! Покачал головой я. Имперский локоть был примерно равен 45 сантиметрам. Колодец глубиной в 135 метров впечатлял бы и на земле. Такой нам тут точно не понадобится. Надеюсь. Вздохнула Айлин и решилась высказать свое мнение. Срывать старый замок ведь мы не будем. Нет, конечно. Сниму ворота и с противоположной стороны сделаю брешь в стене. Осаждать захваченный внезапным налетом Багин нам не надо. От реки далеко. От городка и порта тоже. Кузни и что там ты тут собрался строить под стенами не поставишь. Нужно больше лошадей и ослов, тот же уголь возить из порта. Это сено, конюшни. И высадки в порту новый замок не помешает, людей куда меньше до него добежит. Продолжил я. Суши дорогу Фьев перекроет отличным образом. Это да. Но не более. Да, милый, да. Делаю вывод, любовь моя, ты против. Не то чтобы я совсем против, я считаю, что можно найти место получше. Не могу отказать женщине. Безбожно подлизываясь, развел я руками. Айлин отвернулась, пряча довольную улыбку. Но к потенциальному месту под замок мы с ней все-таки внимательно присмотрелись. Каменный целяк в основании изрядно удешевил бы строительные работы, да и канава рва вокруг стен лишней бы не была. Перспективный участок номер 2 я наметил под родником, снабжавшим городишко и замок водой по акведуку. Когда тот не перемерзал, конечно же, рубили лес и ломали строительный камень здесь же, так что на заметную экономию в смете и в этом месте можно было рассчитывать. Тут лучше, резюмировала Айлин. Источник воды вне стен, но рядом. Остальное как на въезде, ну и дорогу замок не перекрывает. Могу добавить, что воду мы тут и на территории замка наверняка найдем, уточнил я. Причем довольно близко к поверхности. Точно. Разве что не повезет и промахнемся мимо пласта, ответил я. Значит, прежде чем начинать строить гидроманта, нужно будет нанять, решительно заключила хозяйка, найм на общем колодце уже окупится. Второй, в донжоне, нам ведь тоже понадобится. Говорить, милая, я об это уже подумал. Было бы политически неправильно, так что я бросил на Рыжика восхищенный взгляд и согласно с ней закивал. В идеале минимум 3 скважины или колодца делать нужно. Общая зона замка, отсеченная от нее стеной цитадели, последний оплот, донжон. Господский дом внутри замка нам не понадобится, в донжоне о комфорте побеспокоимся. Обо всем подумал. В свою очередь польстила мне моя женщина. С тобой иначе нельзя, хмыкнул я. Но мануфактуру и здесь под стенами не разместишь, сморщила носик Альва. При нападении люди только успеют в замок уйти. Я поднял бровь. Рейв на наш Фьев, заважничала Айлин. Если мы в железное дело залезем, кто-нибудь, но непременно оплатит. Нисколько в этом не сомневался, согласился я с ней. Недобросовестная конкуренция бич этого мира. Поэтому переходим к еще 2 возможным строительным площадкам, которые отмеченного тобой недостатка лишены. Упомянутые участки земли располагались рядом друг с другом, так что напоследок я их оставил специально, как самые перспективные. Безусловно, вокруг феодализм и попрание прав ближнего и дальнего своего, но это не повод не давать жене подчеркнуть свою значимость. Да и показать хозяйку моим людям в выгодном свете тоже было бы делом не глупым, как, впрочем, и присутствие у нее права влиять на мои решения. В молельню Хилы регулярно захаживало уже 2/3 населения замка, включая двух служанок Айлин, так что это дело требовалось вбить в подкорку. Острые ушки у Рыжика после заключения нашего брака никуда не делись. Мануфактуру по понятным причинам следовало ставить на реке, благо что она была горной и даже сейчас, без запруживания могла дать посаженным на водяные колеса механизмам приличную энергетику. В первом варианте замок можно было поставить в полуприкрытом упирающемся в реку горным отрогом тупом углу Фьефа рядом с промпредприятием. Причем неважно, выше или ниже его по течению. В идеале даже встроив здание фабрики в комплекс защитных сооружений. С водой в этом случае никаких проблем не ожидалось, ров был бы заполнен водой, эвакуация в крепость рабочего персонала, инструментов, оборудования и материалов облегчалась до предела, у осаждающих по определению снижалась бы возможность маневра, в общем у идеи разместить его на речушке было великое множество плюсов и очень мало минусов. Однако я колебался. В ходе первого же посещения этого медвежьего угла я обратил внимание на этот самый упирающийся в реку хребет с удивительно вкусной водой из родника под гребнем. Построенный там и вписанный в рельеф позднеевропейского типа замок при одинаковом уровне затрат обещал семье и имуществу в разы лучшую защищенность, что при моем отсутствии внутри стен было довольно-таки немаловажно. Да и слобода с самым ценным для понимающего человека ресурсом, мастеровыми прямо-таки просилась раскинуться у подножия, хотя бы для того, чтобы их число и зажиточность посторонним в глаза не бросались. Однако до места размещения моей будущей магнитки мы не доехали. Пересекая отрог, я машинально бросил взгляд наверх, обнаружил движение и, глянув в том же направлении в бинокль, дал конюшенкелей. У родника прятались в кустах люди. Минимум трое. Двое из них в доспехах. «А я ведь тебя знаю», — сказал сбросивший с головы пленного меховой капюшон изрядно поношенной меховой куртки Уллер и зарядил стоящему передо мной на коленях парню профилактическую пощечину. Парень окинул окружающих тоскливым взглядом, слизнул с губы выступившую кровь и ничего не сказал. Для мыслей о бренности жизни у него были все основания. Из 4 не в добрый час набиравших в роднике воду людей выжил только он один, да и то, только потому что вовремя порскнул в сторону от остальной троицы. Они от конников по камням вверх по склону возможно и смогли бы убежать, но вот от пуль, увы, не сумели. Отмалчиваться в любом случае не лучшая политика. «Если ты, конечно, знаешь, что это слово значит», — добавил я и, взяв подростка за подбородок, присмотрелся к его испачканному лицу с синим глазом и рваной ссадиной на скуле. «Пленный враг – это по сути вещь, которую можно использовать, продать, приставить к работе или сломать и выкинуть. Бесполезность подталкивает к последнему». Хозяйственная Айлин поморщилась, кнехты зафыркали. «Ну и где ты его узнал?» «Замковый он, Кир», – ответил мне воин. «Семья большая и сестры красивые, из-за них и запомнился. За старшую из троих яко зверь на меня зыркал, дурик. Остальные трое, трупы последних валялись в нескольких шагах от нас. Не припомню, Кир, никого не припоминаю», — замотал головой Уллер. Прочие воины присоединились к нему. «Ну и стоило это того», — укорил я мальца. «Тебе-то куда с местью лезть было? Могу еще понять тех, кто сразу хотел реванш взять. Но сейчас... мы вас таких красивых уже и хоронить устали. Сестер с матерью теперь не жалко». Парень облизал пересохшие губы. «Не своей волей, Кир». Кнехты, косясь на меня, заржали. «Хочешь сказать, что жить хочешь?» — кивнул я. «Да, хочу, ваша милость», — поднял пленный на меня взгляд. «Не своей волей я на вашу землю пришел. Заставили они меня этот родник показать». «Юноша», — покачал я головой, — «мне на это дело глубоко наплевать. Выкинул я вас всех отсюда под угрозой смерти, коли вернетесь. Земля моя, родник мой, ты чужой. И ладно бы добрый сосед был, что водицы зашел испить. Достойному человеку не жалко. Но ты мало того, что сам с местью вернулся, так и чужих воинов на мою землю привел. Неправда ваша, ваша милость». С некоторым трудом, но включил мозги парень, понимая, что дело пахнет скорым повешением. Не с местью я, а под угрозой смерти. Добрыми соседями все это время мы и были, напраслину возводите. Да ты что, это правда, великий, захрипел подросток, торопясь убедить. Хотя рядом жили, о зле вам не думали. Лес ваш и тот не рубили. Винюсь в том только, что воду с этого родника на питье брали. Иной раз, не лишать же меня жизни за это. Вреда вам с того не было. И часто вы в железе и с боевыми луками за моей водой похаживаете. Не очень поверил я, машинально сгустив. Из трех застреленных из Аксу неудачников в кольчуге был только один, остальные двое железом могли похвастаться только в шлемах. Причем относительно приличный носил опять-таки только один из двух нищебродов. Каркасник второго я бы с равным успехом отправил не в оружейку, а в лом. А вот оказавшиеся у всех троих длинные луки и тулы со стрелами несколько настораживали. Когда две трети стрел в колчанах с бронебойными наконечниками в браконьеров обычно не верится. Мы, сглотнул пленник и мотнул головой в сторону водопада, там вон, на хуторе за горами живем. Домишко там у нас в лесу был, в нем на зиму и остались. Значит, браконьерничали в чужих угодьях. Ничья земля это, ничьей земли в империи нет. Гоня жуть, поправил я парня, так вы самого императора обворовываете. Запрета зверя бить в наших местах нет. Ваша милость, дома оставить и лес на хозяйство сводить тоже можно, уголь жечь нельзя, но мы не жгем. Это был риторический вопрос, отмахнулся я, отмечая, что парнишка слегка воспрял духом. Мы, как ты помнишь, интересен вопрос, кто ты и твои друзья и что вы у моего родника делали, если ваш домик там за горами. Сколько до него? Одна, две, три лиги, пять. И воду вы до него с этого родника таскали. Я вам не лгу, Кир. Поспешил оправдаться пленник. Эти егеря вчера к нам с дороги зашли. Просказал им нас кто-то, так что врасплох застали. Проводники им были нужны по нашим горам. Главный сказал, что если таковых не найдет, тогда всей семье головы с плеч. Ну а сестер с матерью еще и напоследок разложат. Вот я и здесь. А воду мы чтоб поснедать набирали. Альва нахмурилась. Как интересно. Холодно улыбнулся я. Прямо-таки роман. Я бы сказал, что боевик или триллер, сколько их было и где остальные, ты что, ему веришь, скептически процедила Айлин. Парень вскинулся, но под моим тяжелым взглядом увял. Даже если не обращать внимания на непонятные причины от своих друзей сдриснуть, морду сопляку не сегодня разбили. Глянь на синяк под глазом, губа разбита и успела поджить, а скулу ему, похоже, перстнями разворотили. Кир, безбожным образом льстя мне загудели кнехты. Жена скептически их оглядела и предпочла помолчать. Так и было, Кир. Закивал парень так быстро, что можно было забеспокоиться, не отвалится ли у него голова. Все так и было, но не перстнями, а железной перчаткой. Ну надо же, не удивился я. Какие богатые люди в наши времена по горам шастают. Сколько их и почему ты попытался сбежать. На семье же за побег отыграются, верно. Парнишку звали Лагонкогген и служил его ротанбагином уже пятое поколение. Один из предков даже до замкового костеляна дослужился. Короче говоря, потерю нажитого и смену места жительства семья наймитов преступного режима встретила без особого удовольствия, но крыша над головой у них была, погреб на заимке тоже не пустовал, добывать хлеб насущный было есть где, так что на жизнь Коггены не жаловались и о мести не помышляли. До вчерашнего дня.